Среди примеров обмолвок, собранных мною, я почти не нахожу таких, где расстройство речи сводилось бы исключительно к тому, что Вундт называет действием контакта звуков. Почти в каждом случае я нахожу еще и расстраивающее влияние чего-либо, находящегося вне пределов задуманной речи. И это что-то есть либо отдельная, оставшаяся неосознанной мысль, дающая о себе знать через посредство обмолвки, и нередко лишь при помощи тщательного анализа, могущая быть доведенной до сознания. Или же это более общий психический мотив, направленный против всей речи в целом. Пример. А. Я хочу процитировать моей дочери, которая, кусая яблоко, состроила гримасу. «Der Affe gar possierlich ist, zumal wenn vom Apfel frisst». Обезьяна очень смешная, особенно когда она ест яблоко. Но начинаю. «Der Affe». По-видимому, это можно рассматривать как контаминацию, компромисс между словами «Affe» — обезьяна и «Апфель» — яблоко, или же как антиципацию последующего «Апфель». В действительности же положение дела таково. Я уже раз начал эту цитату и при этом не обмолвился. Обмолвка произошла лишь при повторении цитаты. Повторить же пришлось, потому что дочь моя, занятая другим, не слушала. Это-то повторение и связанное с ним нетерпение, желание отделаться от этой фразы. И надо также засчитать число мотивов моей обмолвки, выступающей в форме процесса сгущения. Б. Моя дочь говорит: «Ich schreibe der Frau Schrezinger». «Я пишу госпоже Шрезингер». Фамилия этой дамы на самом деле Шлезингер. Эта ошибка, конечно, находится в связи с тенденцией к облегчению произношения, так как после нескольких звуков «р» трудно произнести «л». Однако я должен прибавить, что эта обмолвка случилась у моей дочери через несколько минут после того, как я сказал «апфе» вместо «аффе». Обмолвки же в высокой мере заразительны, так же, как и забывание имен, по отношению к которому эта особенность отмечена у Мерингера и Мейера. Причину этой психической прилипчивости я затрудняюсь указать.